Содрать с него кожу, взревела толпа в один голос, то есть большинство из них. Кто-то предложил ямы Корзидан, чтобы это нафиг не значило, наверняка что-то с ядовитыми змеями. Сарказм и извращенное ожидание насилия. Перемена в их поведении была разительная. Я сделал осторожный шаг назад, потрясенный всем этим. Это нифига не выход, подумал я, нервно сглатывая, в поисках лазейки. Прорваться сквозь группу женщин в вуалях, стоящих за Кублай-ханом, казался самым идеальным. Что дальше? Здесь на многие километры вокруг ничего нет, лошадей нет, а пешком мы далеко не убежим по степи. Или содрать кожу с его лучшего раба. Кублай-хан несколько дипломатично смягчил фразу, и я понял, что хитрец ищет сделки. Что за сделка? Алтын-Су должна была стать женой знатного хана, задумчиво сказал Кублай-хан, и это успокоило толпу. Это всем хорошо известно. Я почувствовал, что взгляд Алтын-Су пронизывает меня насквозь. Кублай-хан продолжил свою речь. «Моя семья настаивала на другом браке для нее», — сказал он мне голосом, лишенным теплоты. «Они говорили, что ее лучшие годы прошли даром. Я медлил, искал того, кто бы был достоин ее. Что я получу за испорченное сокровище, Ярослав? Вы причинили мне большой вред». Его слова пронзили меня. «Черт возьми! Как я попал в эту переделку? Вы думаете, что убить меня будет достаточным возмещением?» — спросил я, стараясь сохранить спокойствие, несмотря на панику. «Моя жизнь на кону, поэтому я знал, что нет времени на колебания. Либо вас, либо убить вашего слугу», — произнес Кублай-хан, его голос звучал угрожающе. «Мне нужно восстановить свою репутацию. Какой у меня есть еще выбор?» Мои мысли бегали в поисках выхода из этой тупиковой ситуации. Я был бы не прочь избавиться от пирата, но нужно найти что-то получше. Кублай-хан презрительно покачал головой. Его веки, подведенные карандашом, добавили ему отталкивающую неприязнь. «Вы покупаете то, до чего дотронулись», — холодно ответил он. «Но, к сожалению, Алтын-Су гораздо выше вашего уровня». Его последние слова сопровождала едва заметная ухмылка, и я понял, что моя жизнь висит на волоске. «Возможно», — начал я, и в глазах Алтын-Су замелькала тревога. Я почувствовал, что что-то не так. «Она не знает, бедняжка», — подумал я. Но я не мог остановиться сейчас. Это была бы ужасная смерть для Элофа, если бы он знал. «Я повелитель Руси и князь Новгорода», — мое откровение ошеломило собравшуюся толпу до полной тишины. «Повелитель Руси, хорошая отправная точка», — неожиданно сказал Кублай-хан. Его ястребиный взгляд не отрывался от моего лица, и наш разговор перед всеми этими людьми был странным. И вдруг я понял, что они все были свидетелями. Хитрый Кублай-хан действительно устроил великолепное представление. Просто спектакль из живых актеров, которые сами не подозревали о своей игре. «Государь», — предостерегающе сказал мне Добрыня, но было уже слишком поздно. «Я все еще молод», — невозмутимо ответил я. «Но я знал, что старше его сестры. В таком случае, каково самое сокровенное желание князя всея Руси?» — театрально спросил Кублай-хан. Более 60 пар глаз повернулись ко мне, чтобы услышать мой ответ. «Желание твоего сердца», — сказала мне Дана, когда мы сидели на острове. Она спросила меня, чего я больше всего хочу, и теперь мне пришлось раскрыть это, хотя я не имел представления, что это может быть. О том, чтобы уединиться с очаровательной сестрой хана, не могло быть и речи. Несмотря на то, что это был желанный исход, получение золота или монет звучало как что-то незначительное. Хотя это была лучшая и более осуществимая из всех идей, я не мог рассказать им о проклятом мече. Эти суеверные жители наверняка пришли бы в ужас от этого. Они, вероятно, оставили бы меня в живых, но просто содрали бы кожу, а моих спутников сразу убили бы, как пособников дьявола. Итак, я выбрал первое, что вспомнил, что подразумевалось, но никогда не упоминалось при беседах с Даной: возродить древнюю империю и стать новым императором мира, прямо как в древних легендах. Это означало, что я должен завоевать всех, и северян, и степняков, и всех, кто встретится мне на пути. «Мое желание – золотой трон императора», – сказал я. Глава 11. В жены ханскую принцессу. Войдя в громадный шатер, Добрыня схватил меня за локоть. Он сморщился так, что его лицо приобрело почти угрожающий вид. «Что вы себе позволяете, государь? Даже старый лысый осел выглядел лучше». Глубоко вздохнув, я подождал, пока ноги перестанут дрожать, и сказал со всей серьезностью: «Отпусти мою руку. Подумайте, что вы делаете с людьми», — хмуро бросил Добрыня, и его стальная хватка ослабла, но локоть все еще пульсировал от боли. «Я делаю то, что должен делать», — сказал я, делая шаг назад и не желая вступать в драку с ветераном. «Что тебя внезапно охватило? Правда?» Добрыня уставился на меня. «Вы же только что обещали степнякам получить власть над землями». Я нахмурился. «Не помню, чтобы я такое делал. Вы дали слово перед богами и людьми. Слушай, приятель», — попытался я начать. «Зачем?» Добрыня оборвал меня в ярости. «Чтобы у них был еще один раб? Что с вами не так?» «Я взял Алтынсу в жены», — заявил я, будто еще не мог поверить в этот поступок, — «и спас шкуру элфа». «Прямо так? Благодарю, государь», — поблагодарил меня элф, все еще стоя у входа в шатер и пристально следя за реакцией окружающих. «Осторожный тип, торговля Новгородом, чтобы спасти головореза, не вызывает восторга», — ответил ему Добрыня. «Эй», — возмутился элф, — «я вполне себе приличный парень, это не шутка, черт возьми». Добрыня рявкнул на него. «Новгород, вассал ханства, он обернулся ко мне. Словами вы это не измените, князь Ярослав. Ни за жену, ни за 10». Я вздохнул. «Я не собираюсь отдавать им наши земли, Добрыня. Но вы же заявили о притязании их на трон, на золотой трон». Добрыня взглянул на элфа, а тот лишь кивнул, поддерживая мою позицию. «Какая разница?» — фыркнул Добрыня, глядя на меня. «Трон императора сделан из золота. Это знает каждый, даже этот придурок». Последнее слово было адресовано элфу, который не отреагировал, стараясь выглядеть мужественнее. Или, может, он просто предпочитал не вступать в схватку с более крупным мужчиной. Я не подумал об этом варианте, и теперь понимаю, что из-за моей небрежности весь план мог сорваться. «Я никогда не намеревался обсуждать это», — настаивал я, перекрестив руки на груди. «Кублай-хан спросил, что я хочу, и я ответил. Ваш ответ был недостаточно ясен, государь. Этот чертов торговец считает, что он приобрел и Новгород, и право на наследника. Он побежит с этим к главному хану». Я покачал головой, видя, как далеко ошибается старый солдат. «Он не приверженец хана, он ненавидит его до глубины души», — добавил я, на мгновение уставившись на изношенные сапоги мертвеца. «Плюс его семью оскорбили сыновья хана, но это не помешало ему выторговать свою сестру», — возразил Добрыня. «Я никогда не заставлял женщину делать что-то», — ответил я, стиснув зубы. «Я бы просто нашел монеты и заплатил ей, как нормальные люди. У меня было всего два варианта». «Могу я вмешаться?» — спросил Кублай-хан, прорываясь сквозь шум разговора. Он решил втянуть всех в дискуссию, чтобы продать то, что организовал. Я посмотрел на него с недовольством. «Добрыня уже высказал свое мнение», — сказал я, и Добрыня, поняв намек, улыбнулся. Кублай-хан прошел мимо в поисках кожаной подушки, чтобы присесть. Он буквально свалился на нее. Я заметил, что его глаза были усталы, а под веками скрывались темные круги. «Что за ночь?» — пробормотал Кублай-хан, находя чистый кубок, чтобы налить себе кумыс. «И утро не обещает отдыха. Я же просто молчал». «Вы недовольны», — сказал он после неловкой паузы. «Я думал, вы выиграли сделку». «Я ее и не искал», — возразил я. «И все же вы искали ее глубокой ночью», — спокойно заметил Кублай-хан. «Это не то, что произошло. Я думал, что она рабыня». «Избавьте меня от непристойных подробностей», — остановил Кублай-хан, отхлебнув из кубка. «Такое же наказание влечет за собой совращение рабыни. Сдирать с него кожу», — усмехнулся я, — «это довольно цивилизованно». «Выкуп подержанной собственности», — ответил он, нахмурившись. «Я не думал, что у вас получится». Хотел заставить охранника замолчать, но в конечном итоге он бы заговорил. «Распространяющиеся сплетни привели бы к тому же результату. Только тогда меня бы уже давно не было», — добавил я то, о чем умолчал торговец. «Нет способа восстановить честь семьи или извлечь что-то из этого». «Плохая сделка», — объяснил он, и я ответил на его понимающий взгляд. «Итак, чего вы хотите?» «Не Новгород, как опасается ваш друг», — пожал он плечами. «Но я ожидаю, что моя семья будет контролировать весь бизнес в его порту. Торговый путь на север, предназначенный исключительно для наших товаров, и блокада торговых кораблей моего брата, хана Гаргихальди». «Подожди», — немного удивленно подумал я, — «это не так уж и неразумно. Что-то связывало руки опытного торговца, что-то или кто-то. Если не, что, если ваш брат выиграет войну?» «Я поддержу ваши претензии на титулы», — самодовольно улыбнулся Кублай-хан. «Когда моя сестра рядом с вами, никто не будет сомневаться в этом, и главный хан согласится с этим». «Всадники на лошадях пришли за ней», — сказал я, пытаясь найти деталь, о которой умолчал Кублай-хан. «Похоже, ваша семья не всем нравится». Он выпрямился на подушке с грацией человека, который, по-видимому, часами сидел на пушистых подушках. «Я мог бы это уважать. Они сказали вам это», — сказал он, слегка надув губы, напомнив мне о его сестре. «Это не было сюрпризом». «Это не так, караван в пути уже 2 месяца», — объяснил он, пожав плечами. «Новости распространяются быстро даже в степи. Тогда почему бы им не схватить именно вас?» — спросил я. Он на мгновение уставился на серебряный кубок. На нем были гранаты в виде козла и золотой кант. Предмет, который почти можно украсть. Приданное Алтынсу огромно, Ярослав. Взять ее в плен – неслыханная удача для повстанцев. Я оживился при упоминании приданого. Обычно беднякам доставались пара костлявых цыплят или старый козел, когда они вступали в брак. Это было их нормой. Насколько большое необъятно, я пытался действовать хладнокровно, но, вероятно, потерпел неудачу. Кублай-хан ухмыльнулся. Я почти жалею, что это не спектакль. Это в буквальном смысле гора драгоценных камней. Не зря ее называют Опаловой горой. Я понял картину, сказал я, останавливая его. Я не верю, что вы понимаете, настаивал Кублай-хан. Цена Алтынсу достойна короля, Ярослав. Она подпитывает амбиции мужчины. Если они у него есть, он странно посмотрел он на меня. Ах, вот оно. Вы хотите помочь мне взойти на золотой трон императора? Перевел я вопрос на него. У меня нет и 2 монет, чтобы помочь вам. Вопрос в том, что у вас. Кублай-хан поднял бровь. Сядет ли моя сестра на золотой трон, Ярослав? Возможно, оно еще никому не принадлежит, ответил я, когда Алтынсу вошла из скрытого бокового проема. Но твоя сестра получит свой трон. Тот факт, что я не упомянул золотую часть, не являлось упущением. Других золотых тронов или стульев я не знал. Кублай-хан удовлетворенно кивнул и взглянул на подошедшую к нему сестру. Я заметил, что плащ был завязан у нее на шее. «Я подготовлю документы», — объявил торговец драгоценностями. «Важно обговорить все и не упустить ни одной важной детали. Подождите». Кублай-хан поднял глаза. «Что-то не так?» — допытывался он, заметив мою нерешительность. «Вы ведь не испугались слухов и сплетен, верно?» — спросил я, избегая взгляда на красивую девушку. «Честно говоря, я всегда следил за ней, но старался не показывать этого. Навык, который лучше всего помогает избежать неприятностей, начиная карьеру вора. Ну, я ткнул пальцем в напряженного торговца. Я люблю свою сестру», — сказал Кублай-хан, глядя на ее насмешливо приподнятые брови. «К сожалению, этого недостаточно, чтобы я отдал ее вам. Она сказала мне, что вы спасли ей жизнь. Законы империи гласят, что ее жизнь теперь ваша, но мы больше не живем по их законам. Это намек на то, что другие все еще придерживаются этих законов. Каждое государство сохранило что-то от бывшей империи, что-то, что им нравится, отвергнув остальное. Решил не углубляться в эту тему. Она сказала правду, подтвердил я без капли скромности. Убил 3 воинов, продолжал он, как будто не слыша моих слов. И я снова обратил внимание на необычные глаза Алтынсу. Под ее роскошной внешностью скрывалось что-то дикое. Последний воин был с кинжалом. Кублай-хан вздохнул и взглянул на свою сестру. Он двигался со скоростью стрелы. «Ярослав, ваша тень, как зверь из древних мифов. Она, вероятно, впечатлена, но, может, немного преувеличивает». Я прищурился, улавливая каждое слово. Что еще она сказала? Было странно говорить при ней, как будто она не присутствовала. Кублай-хан что-то спросил на своем языке. Я мгновенно обхватил пальцами меч, прикрепленный к поясу. Это движение не осталось незамеченным от бдительной девушки. «Разве ты не хочешь, чтобы он знал? Он практически член семьи», — сказал Кублай-хан, и теперь я понял его слова. «Он не член семьи, брат», — ответила Алтынсу. Ее опаловые глаза застыли на моем лице. Я приложил усилие, чтобы не показать, что понимаю их разговор. «Он не должен знать. 2 жены хана мертвы, Алтынсу», — настаивал ее брат. «В течение месяца ходят слухи, что за этим стоит ведьма, хотя это кажется естественным. Мой левый глаз сильно задергался, и я почувствовал, что он может закрыться. Он может понимать наш язык», — предупредила Алтынсу шепотом. «Говорит на нем, как на родном». Ее брат отошел в сторону, повернулся и встревоженно уставился на меня. «Какая ведьма?» — спросил я его, и лицо Кублай-хана побледнело. «Где вы выучили наш диалект, Ярослав?» — спросил торговец. Я вздохнул. «Эта девушка знала». «Да, могу», — произнес я. Кублай-хан присвистнул, явно впечатленный. Затем на его губах появилась улыбка, и он взглянул на свою сестру. «Как, во имя богов, ты права?» «Права в чем?» – вмешался я. «Моя первая мысль была тихо убить вас и стражника», – объяснил он, не проявляя особого смущения. «Я бы продал ваших рабов в ямы и решил все проблемы. В этом что-то есть», – подумал я. «Кроме того, черт побери, что это за ямы, о которых все постоянно упоминают?» «Она отговорила меня от этого», – признался Кублай-хан. «Я не советую обижать ее из-за характера, Ярослав. Алтын-Су всегда была немного неуправляемой, но знает свое место, когда это важно». Я моргнул от бессердечной логики этого человека. У него была плохая репутация. Отсталое общество цеплялось за древние обычаи и жестокость хваленых повелителей лошадей. Это было уже слишком. «Никогда бы не причинил вреда женщине», просто сказал я. «Или оставил бы рабыни», и она закатила глаза и, сделав шаг вперед, положила маленькую ладошку на плечо брата. Кублай-хан сначала рассмеялся, потом нахмурился и посмотрел на свою сестру. Она закатила глаза и, сделав небольшой шаг вперед, положила маленькую ладошку хорошей формы на плечо своего брата. «Милый брат», — пропела она своим соблазнительным тоном. «Ярослав шутит. Он знает, что мы заставим тысячи людей работать на моих шахтах». Кублай-хан в шоке отступил назад. Алтын-Су надула губы под тонкой вуалью, опустила глаза и добавила. «Но я буду для него первой среди всех. Его самое драгоценное владение. Главное из его сокровищ. Тогда я пожалел, что не позволил им содрать кожу с эльфа живьем и покончить с этим». Кублай-хан посмотрел на меня, ожидая ответа, но ее слова ошеломили меня. Он пожал плечами и достал свиток из богато украшенной шкатулки. Открыл чернильницу, обмакнул перо в чернила и подписал. «Ну что ж», — объявил Кублай-хан, закончив читать в последний раз. «Я полагаю, все, что нужно, это ваша подпись и печать, Ярослав». «Князь Ярослав», — вдруг осознал я, выбираясь из своего затуманенного состояния. Молчание Алтын-Су только раздражало. «Конечно», — ответил Кублай-хан мягким тоном. «Я пристально посмотрел на него. Они меня разыгрывают. Я хочу поговорить с вашей сестрой», — заявил я, и он уставился на меня, брови на его лбу сблизились. Он оглядел ее, а затем снова взглянул на меня. «О чем тут можно поговорить?» Торговец усмехнулся, откладывая перо рядом со свитком. «Я хочу поговорить с вашей сестрой», — повторил я уже суровее. «Время для игры кончено. Когда блефуешь, делай это хорошо или промолчи. Это второе по важности правило, которому я следую. Или третье, если уж на то пошло. Я всегда был гибок». Кублай-хан ошеломленно моргнул. Его лицо исказилось, пальцы сжались в кулаки. «Конечно, князь Ярослав, наедине», — прервал я его. Кублай-хан прищурился. «Именно так, я тот, кто берет верх в этом браке. Это не в обычае, не раньше, чем будет заключена сделка». Я снова оборвал его на полуслове. «Я не буду пробовать товар, Кублай-хан, даю слово чести. Самые дешевые ставки, на которые я когда-либо ставил». Кублай-хан скривился от брошенного в его адрес термина. Его лицо исказилось от неуверенности. Он минуту молча смотрел на свои остроносые сапоги из мягкой кожи, после чего сдался. «Конечно, я буду стоять снаружи. Просто убирайся», — уговаривал я его свирепым взглядом. «И забери свою дурацкую подушку с собой». Алтын-Су проследила своим взглядом за недостойным поступком своего брата. Вопросительно приподняв тонкую бровь, она взглянула на меня. «Каждый человек, чей-то раб», — повторил я ее слова, глядя в глаза. «Никакой реакции. Это словно разговаривать со стеной», — подумал я. «Кстати, дорогая, я имел в виду то, что сказал о рабах». Алтын-Су шевельнулась. Ее плащ расстегнулся и соскользнул к сандалиям. Обратил внимание на ее ноги. Кольца на пальцах ног, удивительно. Платье девушки было коротким и оставляло живот открытым. Розовый драгоценный камень украшал ее пупок. Драгоценные нити, соединяющиеся с платьем, создавали эффектный образ. Декольте не оставляло места для воображения. Она подошла ко мне, ее тело напряглось. Подняв руку, украшенную драгоценностями, положила пальцы на мою шею. Я улыбнулся, понимая, что ее намерения очевидны, и наклонился к ней. Ее пухлые губы, раскрашенные лазурным, приблизились ко мне. Это напомнило мне о Дане в не самый подходящий момент. Я чувствовал, как ее язык дразнил меня, а ее дыхание ласкало мою щеку, когда она прошептала мне на ухо: «Подпиши контракт». «Что?» Я был ошеломлен неожиданным поворотом события и уставился на ее левое ухо с кольцом. Она попыталась отстраниться, почувствовав мои намерения, но я схватил ее за локоть. Многочисленные серебряные и золотые браслеты, которые она носила, мешали мне нормально ухватить. Возможно, я немного обидел ее тем. «Что ты делаешь?» – спросил я, отпуская ее. Она грациозно подошла к столу и начала искать свиток. Она снова уставилась на меня. Когда нашла, ее выражение было серьезным. «Подпиши контракт, Ярослав». Боязнь бесчестия, речь шла о законности, я задумался с разочарованным вздохом. Он ничего не узнает. «Что бы мы ни делали, это все равно не будет иметь значения», – быстро добавил я, понимая, что она хочет прервать меня на полуслове. Годы строгого воспитания не позволили ей высказать свое мнение о том, что я не прав. И это я собирался выяснить. «Я не могу говорить против своего брата», – выпалила Алтынсу, но за ее внешним спокойствием я угадал гору разочарования. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – смягчился я. Она в отчаянии закрыла глаза. «Подпиши контракт, пожалуйста». Она держала это перо в руке, один раз смочила его кончиком языка, затем окунула в чернильницу и протянула мне. Знаменитые опаловые глаза были почти умоляющими. Мои инстинкты предупреждали меня, что мной играют, но отверстие в центре матерчатого потолка было маленьким. В палатке восьмиугольной формы стояли три жаровни с ароматическими травами, из-за чего я медленно задыхался. Скудно одетая молодая девушка, предлагающая себя и глоток свежего воздуха. Глава 12. По пути в Новгород. Я взял перо и сжал его в руке, глядя на каракули на дорогом пергаменте. Это было необычно. Алтынсу заметила мое замешательство и направила мою руку в нужное место. Я сильно моргнул, но не смог разобрать, что было написано на бумаге. «Я никогда раньше не подписывал контракт своим именем», – прошептал я. «Такой контракт». Мне удалось сохранить спокойствие, и Алтынсу задумчиво прикусила нижнюю губу. Затем решительно провел пером, и я согласился с этим. Алтынсу нацарапала свои инициалы внизу страницы и провела черту над ними. «Твое кольцо с печаткой», – прошептала она. «Я был убежден, что в этом караване все люди шпионят друг за другом. Это было похоже на ханство, ухо за каждой дверью или стеной. Когда я вспомнил, что кольцо на пальце, она подошла к жаровне и наполнила бронзовую чашечку воском. Увидев, что я понял это, она улыбнулась, а затем вылила воск рядом с моей подписью. Я припечатал золотое кольцо на костяшке пальца. У меня на лице заиграла ухмылка, когда единорог Новгорода, изображенный на оттиске, встал на дыбы. «Ну вот», — подумал я, поворачиваясь к той, кто, кажется, был моей очаровательной женой. «Вау, это было довольно просто», — понял я. Чтобы больше не терять времени, я прижал ее к себе плотнее. Моя левая рука обвелась вокруг ее узкой талии, удерживая ее между столом и моим телом. «Ты можешь сказать нет», — предложил я, чувствуя, как нервы напрягаются. «Даже если хочешь прямо отказаться или сказать, что тебе нужно». Алтынсу кивнула, не выказывая ни волнения, ни податливости. «По крайней мере, она приятно пахла», — подумал я, глядя ей в глаза, и ее сиськи были довольно мягкими на ощупь. «Кублай-хан вчера отправил главному хану птицу», — сообщила мне Алтынсу, не прекращая ласкать мои руки. «Он ищет более выгодную сделку. Если хан узнает, что я все еще жив, то он непременно придет». Это было в ее словах. «Подожди, подожди, подожди». Я резко отстранился. Мои пальцы запутались в прядях ее платья и чуть не сорвали его. Алтынсу схватила меня за руку, чтобы стабилизировать. Ее хватка была твердой для стройного создания. Затем она осторожно расплела каждый из моих пальцев, не повредив дорогой материал. При этом она не отрывала глаз от моего лица. Хотя теперь ее голос стал немного хрипловатым, а щеки приобрели естественный румянец. Я же отметил свой неприкрытый интерес к соску, который выглянул наружу. Что, черт возьми, это было? Она открыта? Алтынсу поинтересовалась, стараясь, чтобы это прозвучало небрежно. Так и есть. К сожалению, мрачно ответил невозмутимо, и моя жена не смогла сдержать смешок. Это просто вырвалось у нее. Ее смех, чудо сам по себе, пойман в медвежий капкан. Я не мог вспомнить, как звучала знаменитая поговорка, таково было мое замешательство. Ах, да, и тогда я это сделал. Добрыня выглядел, как будто съел протухшую еду, с которой кошки несколько дней играли, а потом бросили гнить на солнце. Лицо пожилого человека напряглось, челюсть то сжимается, то разжимается. Он мрачно глядел на меня. Что случилось? Я, как обычно, надул щеки и проверил, все ли ханские еще в своей палатке. Остальные члены каравана уже начали готовиться к продолжению путешествия. Я почесал лоб и безуспешно попытался придать своим волосам приличный вид. Я взял себе жену, начал я, и Добрыня отступил, прищурившись, понимая, что я повторил то, что и так было ясно. Девушка с полуострова Алтыной, известного своим колдовством, прокомментировал старый дружинник. «Что это было?» – спросил я. «Просто сплетни от бедных караванщиков», – пояснил Добрыня. «Вы не выглядите особо оптимистично, государь». «Правильно, могут возникнуть неожиданные проблемы», – сказал я, вытирая руки о свою куртку. «Если дело дошло до постели, не стоит беспокоиться. Она не будет скучать с вами», – уверенно ответил Добрыня. «Что? Нет, черт возьми», – воскликну я. «Кублай-хан хотел привилегированные права на порт Новгорода», – объяснил я, видя, как Добрыня скрещивает руки на груди. «Сейчас вы не контролируете порт, государь. Пока, старик, бывший князь назначил меня наследником, верно, но люди всегда будут оспаривать претензии, даже станут враждебными из-за них», — возразил Добрыня. «И вас там нет, чтобы защищать свое». Я нахмурился. «Я не подумал о такой возможности. В любом случае», — продолжил я, — «проблема не в этом». «Это не так?» — немного удивленно переспросил Добрыня. «Вы же знаете, что девушки степняков для этих людей как лошади, верно? Надеюсь, вы не ожидали, что этот надушенный вельможа будет каким-то другим». Я вздохнул и уныло посмотрел на старого солдата. «У тебя очень фанатичный взгляд на людей, друг. Возможно, но и в этом я прав. Ты не такой. Проблема не в этом», — терпеливо поправил я его и заметил большую голову Матвея, наблюдавшего из-за колеса. «Готовь лошадей. Найди еще парочку, если возможно. Возможно, нам придется уезжать в спешке». «А, что вы имеете в виду, государь?» «Когда? Я имею в виду эту ночь», — строго посмотрел я на него. «Хватай Элафа и приступай к делу, Добрыня. Мне нужно поговорить с домовым. Как продвигаются дела, государь Ярослав?» Матвей передразнил меня. «Собиратели костей с каждым днем завоевывают все больше территории. Забудь о них, Матвей», — предостерег его, склонившись над колесом, как будто проверял, все ли в порядке. «Главный хан уже знает, что я здесь. Это неудивительно. Как он узнал? Его брат Кублай-хан, он может. Здесь есть птицы, они есть в каждой второй повозке сзади», — указал домовой коротким пальцем. «Видите, легко заметить». Я поморщился и спросил: «Можем ли мы отправить кого-то из них в Новгород?» «Не бесплатно, государь, у вас есть монета?» «У меня не было денег, так как их оказалось меньше, чем было, и я заплатил за всех лошадей. Я надеялся, что Дана, Радиане и другие доберутся до Новгорода». Матвей покачал головой. «Вряд ли такое произойдет. Вы думаете, что хан Гаргихальди может что-то предпринять? Его брат Кублай-хан хочет лучшей сделки», — сказал я, — «если он сможет ее найти. Проблема в том, что лучшей сделкой для хана может быть мое убийство». «Итак, ваш план таков?» — спросил Матвей. «Был только один план – спасаться бегством». «Что случилось с нападавшими всадниками?» — спросил меня домовой, вместо того, чтобы кивнуть в знак согласия. «Ха, ты что, не слышал, что я только что сказал?» — огрызнулся я. «Я предполагал, что до этого дойдет», — ничуть не смутившись, ответил домовой. «Как вы убили тех налетчиков, государь Ярослав? Вы потрясающий боец. Подождите, он в чем-то обвинял меня?» Я нахмурился. «Мне не нравится твой тон, друг», — предупредил я его. «Вы снова использовали магию проклятого оружия», — настаивал Матвей, острый, как нож для снятия шкуры. Надоедливый домовой сузил глаза, источая подозрение. Маленькие глазки затерялись за кустистыми бровями. На этом лице было много волос. Я показал ему свои руки с торжествующей ухмылкой. «Я этого не делал. Видишь, рука не черная». Домовой печально покачал головой, отнюдь не убежденный. «Итак, вы сделали это. Ах, Ярослав, вы на опасном пути, молодой человек». Я придерживался иного мнения. «Я сделал то, что должен был сделать, друг», — уверенно заявил я. «Как? Полуночница сказала, что проклятое оружие опасно», — настаивал Матвей. «Да, я использовал фамильный меч», — спокойно ответил я. Матвей отступил на шаг. «Государь Ярослав», — сказал он после минутного раздумья, — «это темные искусства, которыми вы балуетесь, Ярослав». «Я думал, меч просто направляет меня», — уклонился я от ответа, не подражая его проповедническому тону. «Помоги нам, Велес», — воскликнул Матвей, странно глядя на меня. «Сколько их? Скольких убил меч, государь Ярослав?» — настаивал Матвей. «Откуда мне знать? Вы использовали это на дуэли», — сказал Матвей, делая какие-то собственные подсчеты. «В замке, чтобы спастись от клинка Лариона. Эй!» — прервал его я. «Ты далеко зашел». Хотя домовой был прав. Он не знал о еще многих, кого поразил этот проклятый меч. «Отдайте мне меч», — приказал мне Матвей. Я глубоко вздохнул и сжал челюсти. «Нет, каждый раз, когда вы ею пользуетесь, случается что-то плохое», — настаивал Матвей. «Разве вы этого не видите? Я все еще жив», — ответил я. Его слова привели меня в замешательство. Поэтому я солгал, инстинктивно. «Я знаю, как работает клинок», — заявил я, глубоко вздохнув. «Но сейчас не время и не место объяснять тебе это». «Это что, маленький мул?» — спросил я, когда луна спряталась за тучами, а темнота была такой густой, что ее можно было разрезать ножом. «Почти не видно ничего». «Нет, государь», — ответил Олаф. Он держал поводья, чтобы провести упрямое животное сквозь проход между телегами. Он надеялся пройти до того, как патруль вернется. «Это осел». Я промолчал. «Где ты нашел этого осла?» — хохотнул я, пытаясь погладить его, чуть не потеряв руку. «Что за черт?» Осел продемонстрировал огромные зубы и издал громкий рев, который разнесся по ханской степи. «Иа, боги!» — крикнул я, отпрыгивая в сторону. «Останови его, Иа!» «Что, черт возьми, ты делаешь?» — Добрыня зашипел, оглядываясь назад. «Он разбудит весь лагерь, Иа!» Осел ушел, бросив на меня сердитый взгляд. «Ты, четвероногий мешок дерьма, брось его! Давайте уходим отсюда к чертовой матери!» «А что с девушками?» — Алов возразил, все еще пытаясь укротить ревущего осла. Я недоверчиво уставился на него. «Какие девушки?» — огрызнулся я, а затем в ужасе отстранился, уставившись вперед. Алтынсу ждала нас верхом на своей кобыле. Выглядела почти неловко. «Иселинунан», — сказала она, глядя на свою лошадь, которая была явно обеспокоена чем-то. Я едва мог понять ее из-за звуков, исходящих от возбужденного осла. «Иа, мои служанки, муж», — ответила Алтынсу еще более сдержанно, чем раньше. «Что она сказала?» — зарычал я на Матвея, который ехал на одной лошади с Добрыней, прямо рядом с ней. «Ваши рабыни на осле, государь Ярослав», — сказал Матвей насмешливым тоном. «Нужно заставить этого осла двигаться быстрее». «Ради всего святого», — выпалил я с красными от недосыпа глазами и оглянулся через плечо. «Что теперь?» «Он снова остановился, государь», — сообщил Олаф, которому поручили присматривать за рабынями жены. «Зачем?» «Чтобы пощипать всю эту траву, государь». «А, он решил перекусить перед дорогой», — пояснил Добрыня, причмокивая губами, выглядя еще хуже, чем я. «Это может занять некоторое время». И это произошло. Достаточно времени, чтобы Кублай-хан и его небольшой отряд всадников догнали нас. Он выглядел мертвенно-бледным и поприветствовал нас, направив свою лошадь вперед. «Князь Ярослав», — сказал он, бросив быстрый взгляд на сестру, — «я мог бы предложить Алтынсу удобную карету. Она любит позу наездницы», — невозмутимо ответил я, хотя Алтынсу, очевидно, этого не делала. «Итак, я с уважением отклоняю ваше предложение». «В чем причина этого?» — спросил Кублай-хан сквозь зубы. «Вы», — ответил я, свирепо глядя на него. «Он привел с собой шестерых охранников, что было много, но я не верил, что у него хватит духу сражаться с ними. Главный хан может решить закончить то, что он начал. Ярослав, я обещал поддержать ваши требования, говорить от вашего имени». Я остановил его взмахом руки. «Что, если вы потерпите неудачу?» Мне пришлось поднять глаза, так как он был верхом, а не на подушке. Изменение немного сбило меня с толку. Хотя седло на его лошади было украшено драгоценными камнями, которые стоили целое состояние, окрашено в желтый, синий и белый цвета, Кублай-хан не смог скрыть гримасу разочарования. «Вот почему вы написали ему», — настаивал я, — «чтобы понять его реакцию, если все пойдет не так, как надо». Кублай-хан моргнул, а я вспомнил любимое выражение Даны. «Только это не входило в мои планы, друг. Мы заключили нашу сделку, но я не обещал оставаться с караваном». «Вай!» — воскликнул Кублай-хан некоторое время, глядя на нашу группу. «Вы присвоили животных из каравана, Ярослав. Как я должен это понимать?» «Я был прав насчет Кублай-хана. Он не искал драки. Мы заплатим за лошадей. А как насчет осла?» — допытывался Кублай-хан, и я чуть не закатил глаза. «Конечно. У вас есть монеты?» — спросил он. «Конечно же, у меня не было монет, кроме тех, что закопаны на острове». «Ты можешь забрать замок, братец», — пробормотал Алтынсу, и я повернул голову в ее сторону. Какой замок? Что это было, дорогая сестрица? Оживился Кублай-хан. Ты можешь забрать замок, повторила Алтын-Су чуть громче, чем раньше. За осла, звучит разумно, прокомментировал ее брат. Ты, черт возьми, издеваешься надо мной? Подождите, вмешался я. Вы не получите замок за пару животных. Животные, которых вы забрали, князь Ярослав. Это довольно щедрый обмен. Заберите их обратно, парировал я. Позволь ему это, сказала Алтын-Су, становясь рядом со мной, вся закутанная в свой плащ. Ты же не хочешь, чтобы он был твоим врагом, муж. Я вздохнул. Она все еще не понимала, как торговаться за вещи. Послушай, дорогая, мы не собираемся отдавать ему замок, начал я, но Кублай-хан прервал меня, вытаращив глаза. Это домовой? Недоверчиво спросил изумленный юноша. Верно, он прятался вместе с караваном. Да, это он, домовой Матвей, представил я его. Он из гильдии торговцев? Спросил Кублай-хан, чрезвычайно заинтересованный. Я понятия не имел. Так и есть, ответил Матвей, выходя вперед и выглядя, как обычно, несчастным. Хах, приятно познакомиться, сказал Кублай-хан, его поведение изменилось. Я, как давний член гильдии торговцев, был бы рад обсудить дела с вашими друзьями. Князь Ярослав, если у вас есть время. Я сморщил нос, ответив непонимающим взглядом. Затем взглянул на Элофа и двух рабынь, наблюдавших, как осел справляет нужду. Я очень устал, поэтому потер глаза, чтобы побороть сонливость. Князь Ярослав, снова раздражающе допытывался Кублай-хан. Прекрасно, ответил я со вздохом, который превратился в зевок. Но ты не получишь замок за проклятого осла, особенно за этого паршивца. Судя по скорости передвижения этой твари, к тому времени, как мы доберемся до Новгорода, я стану стариком. Алов выглядел чертовски подозрительно. Он попытался быстро пройти мимо меня, но я схватил бывшего пирата. Мое настроение, которое ухудшалось в дороге, еще больше испортилось, когда я увидел, как он ест. Он чуть не подавился. Рабыня и Селинунан еще не закончили готовить ужин, поэтому я был в ярости. Что это было? Сердито спросил я. Алов облизал свои зубы, в то время как лгал без стыда. Ничего, государь, прозвучал его ответ. Ты лживый кусок дерьма. Ты что, опять украл из запасов? Это все время был ты? Я отвергаю обвинение, государь. Алов запротестовал, но выглядел чертовски виноватым. Это означает да, нет, государь, наоборот. Хах, сейчас слишком поздно что-то менять. Правда выйдет наружу. Что это было? Печенье, признался наконец Алов. Где ты это нашел? Спросил я, застигнутый врасплох, поскольку у нас только что закончились продукты. Я сам рылся в наших припасах в поисках чего-нибудь съедобного, пока все остальные спали. Неужели я это пропустил? Человек Кублай-хана принес это для своей сестры, государь. Ах, в последние недели мы так медленно двигались, что караван успевал за нами. Кублай-хан часто навещал нас, чтобы повидаться с сестрой и поговорить с домовым о торговле. Я не согласен ни с чем из этого, но я не могу заставить рабыни их упрямого ослика двигаться быстрее. Это просто медленный кошмар. Только один, допытываюсь я, глядя, как девушка чистит щеткой одеяло, разложенное на земле. Он принес коробку, государь, и подарил ее вашей сделке, объяснил Алов. Этот термин раздражал меня. Алтын-Су, хоть и кажется послушной, но на самом деле она искусительница. Гадюка в овечьей шкуре. Алтын-Су повернулась, чувствуя мой взгляд, и широко улыбнулась. У нее такие милые ямочки на щеках, что даже улыбка кажется обещанием чего-то приятного. Но это все ловушка, и я помахал ей в ответ. Я вздохнул. Она так чертовски убедительна. Нужно признать это. Соблазнительно, как богиня Лада, и, возможно, вдвое искуснее. Да простит меня богиня за такие слова. Глава 13. Любовное искусство принцессы. Алтын-Су соблазнительно, как богиня Лада, и вдвое искуснее. Алтын-Су нужно где-то остановиться, произнес я. Рядом со мной Элов моргнул и встретил мой взгляд. Вам нравятся дома, государь? Дом звучит дорого. Ну, возможно, небольшой. В городе, поморщился я. Она продолжает намекать на это, плача даже по ночам. Нелегко спать под звездами, государь. Без крыши над головой, прокомментировал Алов, и это прозвучало довольно эмоционально. Они притворяются, чертовы идиоты. У меня не было проблем со сном на улице. И я, черт возьми, повелитель княжества. В любом случае, продолжил я, это не обязательно должен быть дом, достаточно комнаты в гостинице. Там довольно дорогая аренда, государь, прокомментировал Алов. Я посмотрел на него. Это действительно так? Да, государь. Пустая трата хорошей монеты. Черт возьми, даже этот дурак видит правду. И все же я должен найти для нее что-нибудь, вздохнул я. Сначала, конечно, мне нужно найти монеты. Чертовски жаль, что Дана украла ваше золото, государь, печально добавил Алов, никогда не упускавший возможности обвинить кого-нибудь другого в проказе. Она этого не делала. Меня пырнули ножом и бросили умирать, Алов. Она, наверное, думает, что я мертв. Черт, подумал я, а ведь там было прилично, хоть и часть. Проблемы просто продолжают накапливаться. Мне нужно найти работу, бросил я. Окинув взглядом степи, я понял, что нужно найти приличное занятие. А что насчет золота вашей жены, государь? Ее брат ведет управление финансами, ответил я. Хотя он обещал выделить ей долю, я сомневаюсь, что он будет помогать мне. Мне не хочется, чтобы он приближался к ней. Так о какой работе идет речь, государь? Спросил Алов. Сначала мне нужно кое-что проверить, рассеянно проговорил я, все еще размышляя о том, как получить доступ к состоянию Алтынсу, не привлекая внимания ее брата. «Можем попробовать работу в поле, скоро сезон», — предложил он. Я вздрогнул и взглянул на него с яростью. «Ты, черт возьми, серьезно?» Мой голос был пронзительным. «Государь», — Алов отступил на шаг, переспросив. «Прошу прощения, я думал, вы говорили о поиске работы, и я предположил, я не имел в виду заниматься рытьем или вспашкой полей. Моя реакция была резкой. Конечно, государь, Виллис, помоги мне сохранить спокойствие. Я имел в виду поиск возможностей, Алов, терпеливо пояснил я. Мужчина скривил губы, его борода и волосы, ставшие жесткими от солнца, придавали ему дикий вид. Например, что, государь, с меня было уже вполне достаточно. Знаешь что, а как насчет того, чтобы ты внес что-то свое в разговор, Алов? Неужели так сложно предложить идею? Не жди от меня всего, что подается на блюдечке. Я тяжело вздохнул, осознав, что немного переборщил с громкостью, и люди повернулись, чтобы посмотреть на нас. Не лучшее зрелище, безусловно. Прошу прощения, государь, но правда в том, что единственное, чему я научился в жизни, это искусство грабежа, сказал Алов, слегка поклонившись мне. Мои глаза засияли от интереса. «И это приносит доход?» – спросил я. «А как же, государь, если вам нужно что-то получить, я готов помочь. Главное – знать, куда идти и немного удачи. Хорошая разведка тоже никогда не помешает», – Алов продолжал говорить, пока я внимательно слушал. «Это верно для любого дела», – добавил я, и Алов нахмурился. «Есть риск, что невинные люди пострадают, государь. Люди постоянно умирают, будучи на работе или просто выполняя свои обязанности. Это неизбежно», – спокойно заметил я. «Это правда, конечно, но ты, вероятно, об этом не задумывался», – добавил я, понимающе глядя на него. «Хм, что не так, Алов? Ты не согласен?» – бывший пират облизал губы и уставился на свои сапоги. «Говори, дурак», – рыкнул я на Алова. «Вам понадобится что-то вроде корабля, государь», – выдал Алов. «И это будет нелегко, взять с собой ваших рабов». Я нахмурился и снова уставился на Алтынсу. У нее были серебряные ложки, которые она положила на тот стол. «Ты что, издеваешься надо мной? Ты знаешь, что я полностью настроен против рабства, Алов», сообщил я ему серьезным тоном. «Я не оправдываю это и не собираюсь долго терпеть. Я понял вас, государь». Алов моргнул, шокированный моей вспышкой или иронией происходящего, и повернул голову. Я проследил за его взглядом туда, где две девушки-рабыни были заняты приготовлением еды. Рыжеволосая Исель была занята кормлением животных или делала вид, что кормит, чтобы избежать работы. Полногрудая Нунан с длинными каштановыми волосами, собранными в пучок, склонилась над большим железным котлом и усердно орудовала половником. В нем были бобы, баранье сало и кусочки вяленой баранины. Последнее немного смягчалось, поскольку было практически несъедобным. В длинной зеленой тунике, которую она носила, был прорез, который утром был скромным. Но теперь, когда она стояла над котлом, он эффектно увеличился. Содержимое почти вывалилось наружу, но крошечная часть все еще была прикрыта. Грудь едва держалась внутри, за счет зацепившегося крупного темно-коричневого соска. Боже мой, краем глаза заметил, что Элов таращит глаза, в равной степени пораженный, и откашлялся, чтобы привлечь его внимание. По крайней мере, пару раз. Я должен отпустить их, Алов, произнес я, когда мой слуга, отводя взгляд от пухленькой девушки, выразил свое недоумение. «Государь!» — воскликнул Алов, его лицо выражало ужас. «Но что же с вашей женой? Что с ней?» — переспросил я, отступая назад, неожиданно ошарашенный такой реакцией и поворотом разговора. «Девочки помогают ей пережить это трудное время», — пояснил Алов, вдруг став красноречивее, чем когда-либо прежде. «Они убирают, моют ее, разговаривают с ней о женских делах». «Женские дела?» — насмешливо повторил я, стараясь замаскировать свое невежество в этом вопросе. «Черт возьми, что это было?» «Да, и еще они готовят, государь». При этих словах мы оба взглянули на Нунан, и разговор едва не заглох окончательно. «Послушай, Алов, да, они помогают, но все же...» Алов положил руку на мой локоть, прерывая мои размышления. Я сердито посмотрел на него за то, что он осмелился прикоснуться ко мне, и он быстро заговорил, в его голосе звучало отчаяние. «Вы обречете их, государь, отправите их на смерть. Две девушки одни в степи, ба, мы уже практически в пустыне. Бьюсь об заклад, что они станут рабынями или подвергнутся изнасилованию, даже будут убиты. Здесь много негодяев, и только боги знают, сколько разбойников и им подобных. С таким же успехом можно перерезать им глотки сейчас и избавить от мучений, государь». Впечатляющая тирада, безусловно. Надо признать, он умел выражать свои мысли. «Это был первый аргумент, который действительно достоин внимания», произнес я, глядя на Элофа, который, кажется, немного покраснел и начал потеть. «Приму к сведению», добавил я, наблюдая, как он осторожно отводит взгляд на свои изношенные ботинки. «Спасибо, государь Ярослав», буркнул он. Слегка удовлетворенный тем, что сумел закончить дела за день, я вдохнул аромат воздуха. Затем повернулся к все еще потрясенному Элофу. Мысль о том, что скоро придется расставаться с девушкой, едва не омрачила его настроение. «А что, это неплохо пахнет», бросил я. «Хороший навык, умение готовить». «Да, государь», вздохнул Элоф с облегчением. Моя лошадь начала нервничать, фыркая и шевеля ушами. Я продолжал ехать в седле, прислушиваясь к окружающим звукам вокруг нас. Кажется, беспокойство охватило нас обоих, как тень, которая скрывается в пустыне. Меня беспокоило то, что я не уверен в тех, кто рядом со мной. Появление новых друзей оживило мою жизнь, открыло мир, помогло мне путешествовать. Но что я знаю на самом деле? Я размышляю, глядя на Алтынсу, едущую рядом со мной, с выражением боли на ее лице. Что настоящее? Что я знаю об этих новых людях? Связан ли я с ними контрактом? Договоренность во избежание скандала чужда мне. То, что я получил от сделки, хотя и привлекает, не позволяет мне расслабиться настолько, чтобы насладиться ею. Может быть, это даже специально устроено. «Солнце садится», — сообщил Добрыня, как всегда, каждый божий день, в одно и то же время. Мужчина, подчиненный дисциплине, надежный и настоящий, но преданный аристократу, которого не существует. Мне скучно без старого жреца Радиана. Я все еще ожидаю, что он появится из ниоткуда. Радиане был груб по натуре, но он прикрывал меня с первого момента, как увидел меня. Все мое дело основано на лжи, но жрец никогда бы не допрашивал меня, если бы я что-то напортачил. Бывший дружинник мог бы. «Мы остановимся на ночь», — сказал Матвей. Алов просто хмыкнул, как всегда, в задумчивом настроении. Домовые были загадкой. Дана, очевидно, доверяла Матвею, поручив ему охранять меня от магии. «Это беспокоит меня. Еще одна проблема — отсутствие Даны. Я сожалею об этом, так как ей тоже не хватает меня, каким бы ни было наше общение. Тайна, стоящая за ней, заслуживает изучения. Возможно, даже в такой же степени, как моя супруга, которая, по-видимому, в столице была просто под другим именем. Ты останешься со мной», — сказал я Алтынсу, и чтобы она не думала об этом, это никогда не отражалось на ее идеально накрашенном лице. «Пусть девочки спят одни. Это второй раскол в горах», — сказал Матвей, стоя возле небольшой ямы в центре нашего лагеря, пока мы готовили койки. «Кублай-хан завтра направится в оазис-хана. Если мы хотим следовать за ним, тогда нам не нужно вести этот разговор». Я вздохнул. «Мы не последуем за ним. Вы уверены, лучше добраться до Новгорода самостоятельно? Тогда завтра мы должны свернуть на восток, к горам», — сказал Матвей. «Следовать по второму из притоков Волхова, либо переправиться где-нибудь еще вдоль реки. Возможно ли это?» — спросил я, незнакомый с топографией. Раньше я смотрел на карту, которая была у Кублай-хана, но это было все равно, что пытаться читать по-ихнему. Маленькие лодки совершают переправы вверх и вниз по реке. На самом деле плоты недостаточно, чтобы переправить армию, но отряд нашего размера, да, я думаю, что это так. Однако мост, вероятно, быстрее. Армия хана Гаргихельди нацелена на этот мост, ответил я. Советник Велимир, если у него есть хоть капля мозгов, попытается остановить его там. В одном месте собралось много разъяренных солдат, большинство из которых, вероятно, грызут удила, чтобы убить меня. Вы этого не знаете, Ярослав. Мы обойдем мост стороной, решил я. Лучше проникнуть тайком. И с тем, с кем мне было удобнее всего. Алтынсу приготовил два спальных места рядом, когда добрался до нее. Девочки передвинули свои койки рядом с ней. Элов, теперь стоявший на страже по другую сторону костра, занял свое место со стороны меня. «Скажи им, чтобы двигались», — приказал я ей. «Когда они рядом, муж мой, это помогает мне хорошо спать», — прошептала Алтынсу. «Мне не хочется снова играть в эту игру. Вам не понадобится вторая раскладушка. Спим в одной постели». «Никакой реакции». «Привычно». «Конечно», — ответила она. Вздохнув, нашел свое место. Соорудил подушку из ее одеяла и улегся, глядя в ночное небо. Алтынсу, подойдя, встала надо мной, опаловые глаза такие же темные, как и ее лицо, за ней горит огонь. «Чего ты ждешь, Алтынсу?» — спросил я. «Муж, должна ли я раздеться?» «Прекрати это!» — зашипел и поднял голову, чтобы одарить ее свирепым взглядом. «У меня есть имя, которое я предпочитаю, а у тебя, может, и нет. Прости меня, Кречетов». Мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не накричать на нее при остальных. Большинство, похоже, спит, но, вероятно, подслушивает под одеялом. Я могу позволить полуночнице и домовому называть меня официально, но не ей. «Ярослав», — прошипел я сквозь зубы, чувствуя, как напряжение натягивает каждую клеточку моего тела. «Попробуй запомнить это, принцесса. Ты испытываешь мое терпение». Алтынсу прикусила нижнюю губу, согласно кивнула и уселась рядом со мной. На грубой койке она едва нашла место. Я оставил ей сидеть на коленях, пристально изучая ее лицо, едва различимое в полумраке. «Ты не моя жена, Алтынсу», — пояснил я, не получив никакого ответа. «Мне не нравится это слово. Оно подразумевает близость, которой между нами нет. Мы связаны контрактом, который я, вероятно, не должен был подписывать. Для моего народа жена — это нечто другое. У нас пока этого нет. Я не уверен, достигнем ли мы этого когда-либо. Можно было бы обратиться к ослу или камню с тем же результатом», — подумал я, глядя на застывшее лицо Алтынсу. «Я просто хочу сказать, что я не доверяю тебе», — продолжал я, наслаждаясь тишиной вокруг. «У меня есть друзья, которым я доверяю, потому что они стояли за моей спиной. Ты мне не знакома, и я никогда не смогу узнать о тебе, если ты продолжишь молчать». «Что мне сказать, Ярослав?» — шепотом спросила Алтынсу. «Ты знаешь, что ты натворила. В этом проблема», — ответил я. «У нас может быть столько близости, сколько мы захотим». Я покачал головой. «Близость не в этом смысле. Мне не нужна жена или даже любовница. Мне это не нужно. Я имею в виду, я был бы не прочь посмотреть, что у вас еще есть. Вы знаете, но это приходит со временем. Если я отчаянно хочу прелюбодействовать, то когда найду немного монет, я смогу получить все это в Новгороде». «Ах, последнюю часть я не должен был говорить», — подумал я, скривившись. Но взглянув на Алтынсу, это было так, будто она слушала, как я говорю о краске, сохнущей на стене, медленно, скучно и без сюрпризов. «Боже мой, прошу прощения», — все равно сказал я. «Я не сравнивал тебя с проституткой. Ни одна проститутка не может делать то, что умею я, Ярослав», — спокойно ответила Алтынсу. «Там был намек на что-то зловещее, но я мог и ошибаться. Дави сильнее. Ну, многие семьи потерпели крушение дома. Не оттуда, откуда я родом», — остановила меня Алтынсу. «Дай угадаю, почему. Я могу иметь столько жен, сколько смогу», — возразил я, заставив стоическую девушку надуться. «Или рабынь, верно. Если у тебя буду я», — сказала Алтынсу, — «ты никогда не захочешь другую жену или рабыню». «Хах, это, должно быть, задело за живое. Но я мог бы еще больше насмехаться я над ней. И, вероятно, так и сделаю». «Конечно, ты лжешь», — фыркнул я. «Это то, во что я верю», — ответила Алтынсу с исключительной ловкостью. Ее слова были почти идеальным маневром. «Я хочу правды», — принцесса, без прикрас, искренне. Именно за это я ценю своих друзей. Именно за это я с ними сражаюсь. Именно за это я им доверяю. Ты уже имеешь все, что нужно, заметил Алтынсу. Нет, мне нужно больше, вздохнул я, оглядывая прохладную ночь вокруг нас. Алов сидел напротив, склонившись над своим мечом, с одеялом на плече. Его лицо освещал огонь. «Я не могу спать, государь», — сказал Алов. «Ты меня подслушивал, я старался этого избежать, государь». «Ну, продолжай стараться», — возразил я, закатывая глаза. Затем обернулся к Алтынсу, все еще стоявший на коленях, и вздохнул. Сдвинувшись, чтобы освободить ей место, я похлопал рядом с собой. «Сядь здесь, пока можешь». Она моргнула, удивленная моим жестом. «Ты видела, куда я указывал?» — спросил я, предполагая, что она пропустила мой намек. «Я это упустила. Ох, я оставил для тебя место под одеялом», — ухмыльнулся я. «Не переживай. Все, что я мог бы просить на ночь, я предпочитаю не вести на публике». «Благодарю, государь», — хмыкнула Алтынсу. «О, черт!» Алтынсу устроилась рядом со мной. Ее руки были холодными, и я предложил ей часть моего одеяла. Она обхватила мою голову обеими руками, закрыв мне уши, и прижалась к моему лицу. «Я должен остановить ее», — подумал я, оставив все как есть. Ее лицо вытянулось, когда она приблизилась ко мне. Экзотические глаза заблестели и стали непроницаемыми, как и выражение ее лица. Затем ее губы коснулись моего лба. Вопиющий промах, который сначала смутил меня, затем возбудил, когда она проложила влажную дорожку вниз по переносице. И, наконец, напугал меня, когда ее жемчужные зубки поймали кончик носа и держали его, пока она смотрела мне в глаза. В моих штанах зашевелилось от ассоциаций, когда я представил, что вместо носа могло быть что-то другое. В ее взгляде было столько же похоти, сколько и свирепости, и именно последнее нервировало меня. «Я никогда не причиню тебе вреда, Ярослав», — сказала Алтынсу, ослабляя хватку на моем злополучном носу. «Но если ты ищешь честности, то контракт, который у нас есть, оставляет на мое усмотрение, подчинюсь я твоему требованию или нет». «Это не требование», — прохрипел я, судя по стояку, сильно возбудившемуся от ее прелюдии. Алтынсу положила щеку мне на плечо, рукой натянув одеяло на наши тела. Ночь понизила температуру в степи, особенно если усилился ветер. «И я не просто еще одна рабыня, которую ты выбрал на рынке», — ответила она. Ее шепчущий голос был чистым и теперь, когда я мог слышать ее так близко от моего уха, чрезвычайно успокаивающим. «Я могу быть твоей женой, я могу быть твоим другом и буду твоей любовницей, но если ты больше всего хочешь честности, то я бы хотел и этого от тебя». Я нахмурился, выходя из эйфории, и попытался пошевелиться, но она прижалась ко мне всем телом. Ее правая нога обхватила меня, и я не смог. «Что ты хочешь знать?» — спросил я, просто чтобы понять, что же, наконец, заинтересовало ее во мне. «Как ты это сделал?» — спросила Алтынсу. «Сделал что? Как ты понял меня той ночью? Ха-ха, это маленький секрет, дорогуша», — промелькнула в моих мыслях, и я усмехнулся. «Но обманывать — это моя специальность, и я в этом мастер. Я быстро учусь, милая. Это просто в моей крови», — я подразнил ее, и она ответила мне на своем родном языке. Слова ее звучали изумительно, но мне было непонятно. Мое лицо застыло в удивлении. Я свирепо взглянул на нее, но одна рука у меня была под ее головой, а другая лежала на ее мягкой груди. «Я не знаю, что это означает», — признался я, немного смущенный. «Это значит, что ты никогда этому не учился», — Ярослав ответила Алтынсу, и в ее голосе прозвучала редкая доля смеха.